Часть вторая. Стадии зарождения. Особое объяснение способа восхождения на двух стадиях Ануттара-йога-тантры. Первое. Способ восхождения на стадию зарождения. На стадии зарождения. А. Определение. Б. Состав. С. Этимологическое объяснение. Д. Признаки реализации стадии зарождения. Е. Режим перехода от стадии зарождения к стадии завершения. Второе. Способ восхождения на стадии завершения. Определение стадии зарождения. Стадию зарождения определяют как йогу, в которую входит особое созерцание, призванное с помощью визуализации задействовать любые аспекты смерти, барда и рождения. Она также является фактором подготовки к созреванию ума, происходящему на второй стадии. Стадии завершения. В отличие от которой первое напрямую не связано с применением специальных йоговских методов для втягивания, удержания и растворения ветров в Авадхуте. Синонимы кирим – стадия зарождения, воображаемая стадия, йога приписывания и йога первой ступени. Йогины стадии зарождения представляют себя божеством Идамом со свитой окружающих божеств. Как видно из определения, их практика в основном направлена на обращение трех обычных уровней смерти, барда и нового рождения в пути обретения трех кай, или тел пробуждения, тел пробужденного. На этой стадии йогины направляют всю силу воображения и весь опыт на практику йоги и дама. Такая йога задействует не только аспекты смерти, барда и рождения, но и аспекты три каи – плода, состояние Будды. В двух словах, эта практика представляет собой созерцание стадий, растворение телесных элементов вместе с соответствующими ими божествами, кульминацией которого является ясный свет смерти. Аналог Дхармакайи. Сноска. После растворения Махабхут тела и божеств, связанных с ними, воспроизведите гордость Ваджрадхары, тело которого превращается затем в ореол света. Этот свет равномерно от краев к центру угасает в сердце, подобно тому, как испаряется туман на запотевшем от дыхания зеркале. Представляй, что и сам ты растворяешься в мудрости тождества, блаженства и шуниты, и удерживай эту мудрость, пока сохраняется осознавание. В этих наставлениях содержится высшая суть йоги переноса сознания. Им нет равных во всем Тибете. Им уступают даже самые авторитетные и велеречивые напутствия по столь популярной нынче практике пхова, которые кроме как за золото и не получишь. Кедрубримпаче. За этим следует созерцание периода барда, когда йогин вместо того, чтобы стать существами промежуточного состояния, возникает как самбога кая, а затем уже, принимая новое рождение, становится нирмана каей. Когда человек умирает по-настоящему, его телесные элементы постепенно угасают, кроме особых внутренних знаков, которые видит умирающий, этот процесс сопровождается внешними признаками, связанными с растворением его элементов. Сначала перед ним появляется видение миража, когда Махабхута – земля, растворяется в Махабхуте – вода. Это только, как говорится, что физические элементы растворяются один в другом. На самом деле энергия предыдущего элемента и его способность поддерживать тело угасают, а энергия следующего элемента – кажется возросшей. Однако на следующем шаге иссякает и она. Сознание же во время процесса угасания, кульминацией которого является ясный свет смерти, становится все тоньше и тоньше. Из определения йоги, стадии зарождения ясно, что в ней напрямую не используются специальные йоговские термины, йоговские приемы для втягивания, удержания и растворения ветров в адхуте. Тем не менее, уже на этой стадии йогины представляют, что ветра входят, остаются и угасают в адхуте. А вот на стадии завершения йогины самым ощутимым образом обретают опыт этого необычного переживания. Йога стадии зарождения подготавливает ум практиков для его созревания на последующей стадии, стадии завершения. Таким образом, эта йога является необходимой предварительной подготовкой для перехода к йоге стадии завершения. Сноска. Как сказано в тантрах Анутара-йоги и комментариях к ним, две стадии необходимо созерцать в строгой последовательности. Правда, некоторые ранние тибетские ламы применяли этот принцип к самому порядку созерцания, утверждая, что в практике нужно переходить от Кирима к Дзагриму. Однако, согласно Арьянагарджуне и его духовным сыновьям, нельзя созерцать вторую стадию до тех пор, пока не обретена устойчивость в первой. Кедрубримпачи. Теперь о том, какого объема должна быть стадия зарождения, которую необходимо практиковать перед тем, как перейти к стадии завершения, согласно 12 главе коренной тантры Гухи Самаджи. Стадия зарождения представляет собой четверичный ритуал. Смысл этого ритуала разъясняется в Ясной Лампаде, где сказано, что стадия зарождения продолжается до созерцания ступени джняны. От созерцания ступени джняны до завершения высших деяний мандалы. В то же время сокращенный кирим состоит в созерцании того, что называют четырьмя ваджрами. Великий Наропа считает, что кирим продолжается от порождения ступени джняны до стадии победоносной владыка мандалы. Но этот подход является расширенным вариантом все тех же четырех ваджров. А вот сжатая форма начинается со ступени джняны и заканчивается установкой слогов в ваджре Яба и лотоса Юма. Вроде бы сказано ясно, однако в такой йоге нужно добавить тонкий кирим, начитывание мантры и так далее. В 11 главе Ясной Лампады описывается шестичленная йога шести семейств Будд. От созерцания ступени джняны до три сатвы – самадхи сатвы, самая сатвы и джняна сатвы. И утверждается, что выполнение такой практики по четыре раза в день приведет к созреванию сантаны йогина. Это и есть свернутая стадия зарождения. Более сжатые стадии зарождения, чем это, в трудах Арьянагарджуны и его духовных сыновей не встречается. Таким образом, после того, как сантана йогина созреет в результате созерцания полной мандалы стадии зарождения, хотя бы в соответствии с сокращенной стадией зарождения, описанной выше, он должен переходить к созерцанию стадии завершения. Кирим. Это йога, в состав которой входят способы созерцаний, разработаны для превращения аспектов трех обычных состояний уровня основы смерти, барда и нового рождения в пути духовного роста. Вот почему, как утверждает молитва Гухья Самаджи, мы должны освоиться с процессами смерти, барда и нового рождения, чтобы суметь, сочетать их с йогой Кирима и превратить их в подспорье для духовного восхождения. А посему мне бы хотелось сначала кратко остановиться на естественном процессе умирания.